Авентюра 39. О том, как Дитрих бился с Гунтером и Хагеном. Поднялся Дитрих с места, доспехи сам достал, и в них ему облечься помог старик-вассал. Так сокрушался бернец и в горе был таком, что от стенаний витязя дрожмя дрожал весь дом. Но с силами собравшись, он овладел собой, надел на левый локоть свой добрый щит стальной и вместе с Хильдебрандом отправился туда, где с бернскую дружиною произошла беда. «Спешит, — промолвил Хаген, — к нам Дитрих через двор, и у него от гнева огнем пылает взор. Он был обижен нами, и мщенье вожделеет. Вот мы сейчас и поглядим, кто в схватке одолеет. Хотя правитель Берна на вид несокрушим, известен повсеместно бесстрашием своим, и нам за смерть вассалов мечтает отомстить, я все ж отважусь с ним в бою оружие скрестить». Той речи бернцы вняли еще издалека. Во двор из зала вышли два рейнца-смельчака, и там, к стене прижавшись, стояли у дверей. Поставил Дитрих наземь щит и глянул на гостей. Затем возвысил голос. «Я знать хочу, король, за что же причинили вы мне такую боль? Изгнанник я бездомный, живу в краях чужих, а вы меня лишаете всех радостей моих. С вас, вормсов, было мало, что Рюдегер наш друг, наш давний благодетель, погиб от ваших рук. Вы всех моих вассалов убили сверх того, хотя не сделал вам, король, я ровно ничего. А вы ведь испытали и сами на себе, как тяжело и горько друзей терять в борьбе, как после их утраты душа у нас болит. Ах, до чего же грустно мне, что Рюдегер убит! Людей меня несчастней еще не видел свет, но до чужой печали вам, рейнцы, дела нет. Моих бойцов отборных вы все чьи истребили, и перестану слезы лить, о них я лишь в могиле. «Не так уж мы виновны!» — вскричал владетель тронья. «Нас вынудили бернцы сегодня к обороне. Они вломились сами с оружием в этот зал. Вам кто-то о случившемся неправду рассказал?» «Но Хильдебранд клянется, что о Милунге вас, труп Рюдегера, выдать просили много раз, а вы лишь насмехались над слезной их мольбой. Могу ли я допустить, что лжет мне мой вассал седой?» «Нет, с вами был он честен», — признался Гунтер смело, «но верьте, что не выдал я вашим людям тело, чтоб Этцеля, не бернцев, задеть и оскорбить. Все б обошлось, когда б не стал ваш Вольфхард нам грубить». «Пусть так», — ответил Дитрих, — «но долг и честь велят, чтоб за беду платился тот, кто в ней виноват. И если ты со мною желаешь примиренья, изволь сейчас же, Гунтер, дать мне удовлетворенье. Коль ты с вассалом вместе согласен сдаться мне, за вашу безопасность ручаюсь я вполне. Не подпущу я гуннов к заложникам моим, надежнейшим защитником и другом буду им». Воскликнул Хаген: «Боже, спаси нас и помилуй, пока мы невредимы, не оскудели силой, и дать отпор достойный способны всем врагам, два столь могучих воина в плен не сдадутся вам». На это Дитрих молвил: «Не говорите так, ведь по вине бургундов, хотя им был не враг, всего лишился в жизни я с нынешнего дня, и долг ваш, Гунтер с Хагеном, вознаградить меня. Рукой моею правой и честью вам клянусь, что лично вас доставить на Рейн не поленюсь, что раньше сам погибну, чем вред вам дам нанесть, и не взыщу с вас за ущерб мне причиненный здесь». Владетель тронья бросил: «Не тратьте время даром, здесь не возьмете пленных в Исхильдебрандом старом. Постигнет нас бесчестие, коль разнесется слух, что убоялись мы врагов, притом всего лишь двух». Тут Хильдебранд вмешался: «Клянусь Творцом Небесным, мой государь явился к вам с предложением лестным. Пойти на мир почетный должны вы, Хаген Грозный, пока уладить все добром еще отнюдь не поздно». «Да», — усмехнулся Хаген, — «куда почетней сдаться, чем с перепугу в бегство без памяти кидаться, как сделали вы нынче, прервав наш бранный спор, хоть смельчак вас, Хильдебранд, считал я до сих пор». «Вот вы, — старик ответил, — смеетесь надо мной. А кто под Васкенштайном, забыв свой долг прямой, в бой с Вальтером испанским вступить не захотел, на щит уселся и с него на смерть друзей глядел? Молчите! — крикнул Дитрих седому удальцу. — Браниться, как старухам, мужчинам не к лицу. Вы, Хильдебранд, отныне не раскрывайте рот, с меня довольно и без вас печали и забот». А Хаген он молвил: «О чем у зала стоя вы с королем беседу вели между собою? И правильно ль расслышал я, подходя к дверям, что силами померятся со мной угодно вам?» «Я впрямь, — признался Хаген, — так говорил недавно, — пока мне верно служит меч Нибелунгов славный, я с вами потягаться согласен хоть сейчас. Гневлюсь я, что в заложники вы взять хотели нас». Увидев по ответу, что схватка предстоит, проворно Бернец поднял с земли свой добрый щит, и Хаген тут же прыгнул на недруга с крыльца. Меч Нибелунгов засверкал в руках у храбреца. Смекнул могучий Дитрих, что сильно Хаген зол, и с превеликим тщаньем опасный бой повел. Стараясь понадежней стальным щитом прикрыться, он знал, как страшен враг его, коль скоро разъярится. Сообразив, сколь Бальмунг широк, тяжел, остер, он избегал сходиться с противником в упор, и лишь когда почуял, что тот не сладит с ним, бургунду рану тяжкую нанес мечом своим. «Тебя, — подумал Бернец, — усталость доконала, с тобой покончить просто, да чести в этом мало. Хочу я, чтоб достался ты, Хаген, мне живой, и ради этого рискну, пожалуй, головой». Отбросив щит, он Вормса руками обхватил, тот стал сопротивляться, собрав остатки сил, но скоро рухнул наземь под натиском его к безмерному отчаянию владыки своего. Был Хаген Бернсом связан и отведен потом туда, где находились Кримхильда с королем. Она повеселела, увидев, что в плену храбрец, который столько зла ей сделал в старину. В поклоне королева склонилась до земли: «От смерти и позора вы, Дитрих, нас спасли. Пусть счастье вам за это сопутствует вовек, а я по гроб у вас в долгу, бесстрашный человек». В ответ герой промолвил владычице надменной: «Прошу вас, королева, чтоб жив остался пленный. Теперь его бояться причины больше нет. Пускай живет и возместит вам причиненный вред». Она врага велела в темницу отвезти, чтоб там от всех сокрытый сидел он в заперти. Меж тем державный Гунтер взывал у входа в зал: «Куда же бернский богатырь, обидчик мой, пропал?» К нему вернулся Дитрих, услышав этот зов. Был Гунтер силой равен славнейшим из бойцов. Отважно устремился навстречу Бернцу он и тотчас огласил весь двор клинков булатных звон. как ни был бернский витязь, могуч, проворен, смел, он лишь каким-то чудом остался жив и цел. Так беззаветно Гунтер рубился в том бою, так вымещал на недруге тоску и боль свою. Мир не знавал доселе подобных силачей, гудел дворец огромный от стука их мечей, старались друг на друге бойцы рассечь шишак, и Гунтер доказал, что он доподлинный смельчак. Но был король измучен, а бернец бодр и свеж, он Гунтера осилил, как Хагена допреж, пробил кольчугу Вормса клинок его меча, и хлынула из раны кровь красна и горяча. Связал Бургунду руки победоносный враг, хоть с государем пленным не поступают так, но Дитрих знал, коль рейнцев освободить от пут, всех, кто к ним не приблизится, они вдвоем убьют. Потом правитель бернский, прославленный храбрец, отвел свою добычу Кримхильде во дворец. При виде скорби брата, забыв печали боль, она сказала Гунтеру: «Привет мой вам, король!» Он молвил: «Поклонился б я вам, моя сестра, когда б вы захотели сородичам добра! Но приуготовляли вы нам не встречу, месть, недаром плохо приняты я и Хаген здесь». Возвысил голос Дитрих: «Вам, госпожа моя, заложников признатных привел сегодня я, да ныне в спорах ратных никто не брал таких. Прошу в награду за труды, оставьте их в живых». Взяв с королевы слово, что пленных пощадят, в слезах пошел воитель, куда глаза глядят. Но клятве оказалась Кримхильда неверна. У двух бургундских витязей жизнь отняла она. Велела их Кримхильда держать в темнице врозь, и больше им друг друга узреть не довелось. Покуда брата смерти сестра не предала и с головою короля к вассалу не пришла. Когда владетель тронье был отведен в тюрьму, явилась королева и молвила ему: «Верните то, что взяли вы у меня когда-то, а не вернете, я велю казнить и вас, и брата». Лишь усмехнулся Хаген: «Не след меня стращать, поклялся вашим братьям, о кладе я молчать, покамест не узнаю, что умерли все трое, и где он, этого я вам до гроба не открою. Она в ответ: от клятвы освобожу я вас, и обезглавить брата велела сей же час, и к Хагену обратно вернулась поскорей, отрубленную голову влача за шелк кудрей. На государя глянул в последний раз вассал, к Кримхильде повернулся и с вызовом сказал: «Напрасно ты ликуешь, что верх взяла в борьбе. Знай, я поставил на своем благодаря тебе. Погиб державный Гунтер, король моей страны, Младгизельхер и Гернат врагами сражены. Где клад, про это знаем, лишь я да царь небес. Его ты, ведьма, не найдешь, он навсегда исчез». Она в ответ: «Остались в долгу вы предо мной, так пусть ко мне вернется хоть этот меч стальной, которым припоясан был Зигфрид мой супруг в тот страшный день, когда в лесу он пал от ваших рук. Из ножен королевы был извлечен клинок, и пленник беззащитный ей помешать не мог. С плеч голову Кримхильда мечом снесла ему. Узнал об этом муж ее к прискорбью своему. «Увы!» — воскликнул Этцель с горячими слезами. «Убит рукою женской, храбрейший меж мужами, превосходил отвагой он всех, кто носит щит, и смерть его, хоть он мой враг, мне совесть тяготит». А Хильдебранд промолвил: «Себе я не прощу, коль за бойца из Тронья сполна не отомщу, пусть даже я за это погибну в свой черед, таким был обезглавлен он, от кары не уйдет». Старик, пылая гневом, к Кримхильде подскочил, мечом своим тяжелым взмахнул он, что есть сил. Она затрепетала, издав короткий крик, но это ей не помогло, удар ее настиг. Жену владыки гуннов он надвое рассек. Кто обречен был смерти, тот смерти не избег. Стенал в унынье Этцель и Дитрих вместе с ним, скорбя по славным ленникам и родичам своим. Безгрешнейшим и лучшим досталась смерть в удел, печаль царила в сердце у тех, кто уцелел. Стал поминальной тризной веселый пышный пир, за радость испокон веков страданьем платит мир. Сказать, что было дальше, я не сумею вам. Известно лишь, что долго и дамам, и бойцам пришлось по ближним плакать, не осушая глаз. Про гибель нибелунгов мы окончили рассказ. Примечание к 39-й авентюре. А вы меня лишаете всех радостей моих. Дружина для вождя — утешение, отрада, равно как и он для нее. Коль ты с вассалом вместе согласен сдаться мне, Дитрих столь великодушен, что отказывается от мести за причиненный ему ущерб. Взяв Гунтера и Хагена заложниками, он избавил бы их от мести Кримхильды. И долг ваш, Гунтер с Хагеном, вознаградить меня. Дитрих считает, что, сдавшись ему, бургунды не проявили бы трусость, но воздали бы ему должное. Куда почетнее сдаться, чем с перепугу в бегство без памяти кидаться. Хаген опять, как не раз прежде, провоцирует противника на бой, обвиняя его в трусости. А кто под Васкенштайном? Аллюзия на поэму «Вольтарий». Хаген отказывается сражаться на стороне короля Гунтера против своего друга Вальтера и, усевшись на щит, демонстрирует тем самым собственное миролюбие. Васкенштайн находился в Вогесском лесу. Был Хаген бернцем связан и отведен туда, где находились Кримхильда с королем, так как Хаген отказался отдаться под защиту Дитриха и вступил с ним в бой, одолевший его бернец обращается с ним не как с заложником, а как с пленником, и может лишь просить королеву, которой он его передал, не умерщвлять Хагена. Меж тем державный Гунтер взывал у входа в зал: «Куда же бернский богатырь, обидчик мой, пропал?» Современному переводчику введение слов «меж тем» необходимо для того, чтобы возвратиться во двор, где Гунтер стоит без дела, ожидая своей очереди сразиться с Дитрихом. Но для средневекового поэта столь же естественно не замечать подобной несуразности. На время схватки между Дитрихом и Хагеном Гунтер просто-напросто был выключен из действия, и теперь автор вполне непринужденно возвращается к нему, лишь наделив Гунтера этим вопросом о запропастившемся противнике. Был Гунтер силой равен славнейшим из бойцов. Короля Гунтера поэт, следуя иерархическому принципу, оставляет на поле боя последним. Сам Дитрих выступает в заключительной схватке в роли как бы высшего судьи всей распри. связал Бургунду руки, победоносный враг, хоть с государем пленным, не поступают так. Переняв из более ранних сказаний тему пленения короля, автор феодальной эпопеи счел необходимым обосновать столь некуртуазное обращение с ним. В противном случае Гунтер с Хагеном всех перебили бы. При виде скорби брата, забыв печаль и боль, она сказала Гунтеру: «Привет мой вам, король!» То есть скорбь брата сняла с ее души горе. Кримхильда весьма многозначительно не обращается к Гунтеру как к брату, и он улавливает этот оттенок в ее речи. В слезах пошел воитель. Поэт удаляет Дитриха со сцены, чтобы тот не был свидетелем убийства Кримхильды. Между тем, в более ранней версии королеву карает именно Дитрих, рассекающий ее мечом надвое. Теперь же роль палача, кажущаяся недостойной благородного короля, передана Хильдебранду. «Верните то, что взяли вы у меня когда-то. Кримхильда требует отдать ей клад Зигфрида. Эта древняя тема вновь возникает в финале эпопеи. Но здесь золото из материального богатства становится символом. Его обладатель — победитель. Кримхильда способна умертвить Хагена, но не сломить его». Лишь усмехнулся Хаген: «До гроба не открою». В саге о Вельсунгах плененный Гуннар отказывается открыть Атли местонахождение золота, пока не увидит кровавое сердце своего брата Хёгни, а когда ему его приносят, объявляет: «Лучше пусть Рейн владеет этим золотом, чем заберут его гунны», и Атли приказывает бросить его в змеиный загон, обрекая на жестокую смерть. Об этом также и в старшей Эдди. Отрубленную голову влача за шелк кудрей. Поступок Кримхильды попирает все принятые нормы и формы и ужасает в равной мере и Хагена, и Эцеля, и Хильдебранда. Обращение к ней Хагена «ведьма» (строфа 2371) нужно понимать не как брань, а как адекватную с точки зрения человека того времени оценку ее сущности. Узнал об этом муж ее к прискорбью своему. Неясно, где происходит заключительная сцена эпопеи. Во дворе, где Дитрих сражался с Хагеном и с Гунтером, или во дворце, где, видимо, оставался Эцель, или в темнице, куда был заточен Хаген и где Кримхильда его и умертвила. «Убит рукою женской, храбрейшей меж мужами». Смерть героя от руки женщины считалась унизительной, и поэтому Эцель горюет в первую очередь из-за способа, которым Хаген был умерщвлен, а не из-за самой его гибели. Согласно саге о Тидрике, смертельно раненый Хаген еще успевает зачать сына, который впоследствии отомстит за него гуннскому королю, заживо погребя его в недрах горы вместе с кладом. Старик, пылая гневом, к Кримхильде подскочил. «Убийство женщины рыцарем мыслимо лишь постольку, поскольку она превратилась в дьяволицу». Показательно, что Эцель не мстит за гибель жены. В старшей Эдди Гудрун мстит Атли за смерть своих братьев. Умертвив сыновей от брака с повелителем гуннов, она угощает его их кровью из черепов детей и подносит ему их поджаренные сердца, а затем закалывает Атли. Согласно одной из версий, сама Гудрун остается в живых. После странствия по морю она вновь выходит замуж за короля. За радость испокон веков страданием платит мир. Лейтмотив песни о Нибелунгах — почти буквальное повторение слов строфы 17. Автор комментариев и примечаний к тексту — Гуревич. Конец книги. Февраль 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Валерия Лебедева.